Битва титанов. Есть такая штука на свете — несовместимость. Троицкий, мягкий, веселый парень, удивлял нас всех какой-то маниакальной непримиримостью к армии. Мог, например, без передыху хоть 10 кряду нарядов вне очереди отработать. В грязи, в страшном напряжении и при хроническом недосыпе, ибо ложился позже всех, а вставал раньше. И все-таки, уже тонкий, звонкий и прозрачный, находил в себе какие-то душевные силы снова вставать поперек бездумного шествия тупоглазой армейской махины. Взвод в противогазах уже полчаса несется сквозь лес. Для таких напрягов замком взвода Хамидуллин старшим всегда ставил ГУЛАГу. Тот со слезами счастья на глазах исполнял эти функции. Так вот, все мы давно уже забыли за эти полчаса, что были когда-то людьми, уже ощущаем себя лишь бионаполнителем резиновой маски со стеклянными чудовищными глазами. И тут Троицкий на полном ходу останавливается, снимает противогаз и, сев на обочину лесной дороги, блаженно закуривает. «Встать! В чем дело?» — орет позеленевший от гнева ГУЛАГа. «Ни в чем», — невозмутимо отвечает Троицкий. «Просто я не зверь, и за мной не гонятся». «Три наряда вне очереди!» «Хоть 10». ГУЛАГа загнал нас в зимнее болото по пояс. Копать стрелковые гнезда. Саперными лопатками разгребаем ледяную жижу, соорудить в которой углубление труднее, чем рукой достать луну, выползшую на вечерний небосвод над нами, но гребем. «Отставить! На дороге стройсь!» Чавкая, журча, медленно отпускает нас болото. На дороге с нас течет, дыхание перехвачено, ниже груди до пят чувствительность потеряна. «Шагом! Марш! Запевай!» Ни у кого не открывается рот, не шевелится язык. «Запевай!» — повторяет, ярясь ГУЛАГа. Молчание, сопение, топот отяжелевших от набранной жижи сапог. И вдруг звонкий голос Троицкого, на мотив «Путь далек у нас с тобою», выстреливает строку, от которой в хохоте заходится оживший от этого мгновенно строй и, кажется, даже луна. Нас ебут, а мы крепчаем. «Троицкий, выйти из строя! Три наряда вне очереди!» Видимо, Троицкий вскоре все же осознал, что в живых, если не принять срочных мер, останется кто-то один из них двоих с ГУЛАГой. Тем более, что сержант перед нашим строем уже изложил свою программу работы над нами, как над материалом для изготовления младших командиров для армии. «Я буду делать все, чтобы вы были злее. Не станете злее, никто подчиняться вам во вверенных вам подразделениях не будет, и вы развалите вооруженные силы изнутри. Почему вы слушаетесь меня? Потому что армия из меня сделала солдата, способного расстрелять собственную мать, если получу такой приказ!» В одну прекрасную ночь он устроил нам сдачу норматива на скорость одевания по тревоге. За 25 секунд строй стоял уже четвертый раз одетый. На 26-й к нему четвертый раз присоединялся Троицкий. Кажется, ГУЛАГа решил рассчитаться с ним нашими руками. Приказав одеть шинели, но не брать шапки, он вывел строй на плац и устроил в тишине северной ночи нам зачет по строевой подготовке, освободив лишь от отдачи чести, ведь головы наши в 40-градусный ночной мороз были без головного убора. Наутро у всех уши напоминали по форме и цвету слоновьи. Они стали голубовато-серыми, почти синими, и распухли до карикатурных размеров. Троицкий предложил нам сняться на память. Для этого он отдал свой сахар с ужина фотографу Сёмкину, и тот в улученный момент сделал снимок. Первый же экземпляр через того же Сёмкина, имевшего свободный выход в город, в гарнизонный политотдел, где служил у адмирала Казахстана, Троицкий послал в окружную газету. Через 4 дня срочно из округа прилетела самолетом комиссия. Наши уши еще представляли интерес для медиков, поэтому ГУЛАГа был разжалован и переведен из нашей части в другую. Но и Троицкого, как вынесшего сор из избы, после отъезда комиссии батя перевел в хозвзвод, а за ним и меня. На прощании ГУЛАГа, уже рядовой, по привычке наорал на нас, и я с ним подрался. Это стоило мне выгона из сержантской школы за месяц до экзаменов. Надо сказать, что ГУЛАГа, как и я, был призван из Москвы. Мы были земляками. Факт незначительный для кого-то, но меня он мучил и мучает до сих пор. А за Троицкого взялся наш замполит Каменюк, считавший себя гениальным педагогом. Приезд окружной комиссии сделал Троицкого звездой части. Комиссия обязала замполита усилить индивидуальную работу с личным составом, а поскольку в России отвечает всегда жертва, усилия замполита сфокусировались на виновнике всех событий и хлопот из-за них. Правда, и майор Каменюк не оказался обделен вниманием Троицкого. Какая-то взаимная тяга у них обозначилась сразу. Допустим, на первом же политзанятии майор, похожий на приземистый коренастый гриб с поседевшей шляпкой из густых серебряных волос, патетически восклицает: «Советская молодежь горы может поставить вверх дном!» «Может», — вздыхает с места Троицкий. «Но зачем?» Хохот. В другой раз Каменюк перед строем делает всем разнос за настенные надписи в туалете. «Пользуясь случаем, товарищи солдаты, хочу высказать одно из своих негодований. Буквы слов содрогнули меня, товарищи солдаты». В конце Филиппики риторически спрашивает: «Какие выводы сделаем, товарищи солдаты?» Троицкий делает шаг вперед. «Предлагаю стены туалета завесить выдержками из уставов и речей руководителей». Сдавленные смешки. Нет, майор Каменюк не был негласно узаконенной мишенью нашего злорадства и насмешек. Но его своеобразная речь, взращенная в нем 30 лет политработы, начавшейся еще при генералиссимусе, служило для нас бесплатным развлечением. А стилю и манере речи Троицкого, деревенского балагура из-под Ростова, была просто полярна, если не враждебна. Может, сложный поединок рядового и майора имел причины и на филологическом уровне? Я пробовал записывать за Каменюком. Вот он обсуждает с нами в ленкомнате статью об отце-стяжателе, огороднике, за наживой проглядевшим дочь. «Разве, товарищи солдаты, это отец? Это просто родитель. От таких родителей не только дочка уйдет, а и собака убежит, хоть она и друг человеку. Что дороже, человек или деньги? Человек. Ведь он делает деньги. Главное, товарищи солдаты, люди. С ними и только с ними в ногу можно шагать по нашим любящим дорогам жизни. Вот эти пути: завод, тайга, небоскребы, колхозы. Рядом с ними концерты, понимаешь, институты. И методическая активность, напор к цели. Еще садовник стахановец Мичурин говорил: «Нам некогда ждать милостыню от природы, отнять ее у нее — наша задача. Троицкого замполит взял под свою опеку плотно. Прессинг повел по всей площадке. Даже помню, на хозработы ходил наблюдать, как подшефный солдат вкалывает. Как-то подхожу к этой паре и чуть не отпадаю. Каменюк склонился над расчлененным Троицким при помощи пилы вполне приличным столом. Кто-то удумал выбросить его в кучу древесины на распил у котельной. И тихо сокрушается торопливости и нерочительности подопечного. Ай-яй-яй, товарищ солдат, обратно-то не припилишь. Нет, ей-богу, лексическое мышление майора поражало. Вот как на политзанятиях он, к слову, раскладывал нам марксистско-ленинскую диалектику. Объект — это невоодушевленный предмет. Субъект — это воодушевленный предмет. А об Александре Матросове? Редкая храбрость и железное самообладание стоили ему жизни. И попробуй опровергни. Все ведь так, а не иначе. Или, скажем, как он аргументировал интернационализм. «Товарищи солдаты, вы зачем обзываете солдат горных национальностей чернозадами? Вы на свои задницы полюбуйтесь, поди тоже не блондинки!» Но об опеке. Заловил таки майор Троицкого на тяжелейшем с его точки зрения воинском проступке. Когда на Новый год к нам в казарму на танцы шефов пригласили, работниц трикотажной фабрики, Троицкий одну деваху в темной ленинской комнате зажал, уже почти раздел, да тут майор свет включил. На следующий же день собрал солдатское собрание. «Это ж где ты, Троицкий, оказался погрузшим в секс? Это же под портретами вождей и погибших героев! Смотрю, хватает ее уже за нижний бюст! Она молодая, еще необоснованная девушка, но ты-то!» «А что я?» — заморгал дурашливо Троицкий. «Что я?» Она сама меня в танце спросила, куда никто не ходит. «В ленкомнату, говорю». Она и шепчет: «Пошли туда». Она сходливая, товарищ майор, опытная во рту поцарапает и сильна, как разойдется. Коню даст, и конь помрет. Хохот общий. Майор вспоминает об объективности. Конечно, недоработки семьи, школы, производства. У них в женском общежитии девочки вообще замуж не выходят, а беременеют сплошь и рядом из других источников. Я поэтому ей мозги тоже прочистил. Вам, говорю, совет, подальше от таких, как Троицкий. А сами ударно трудитесь, лучше что-нибудь стройте. На стройках парни настоящие, ответственные, не то что солдаты. И пойте замечательные песни Пахмутовой и Добронравова. Вы же, я ей говорю, росток нашего будущего, передовой отряд человечества. Расцветаете в гуще масс. Я все-таки подозреваю, что были они, Троицкий и замполит, друг другу интересны. Шел меж ними какой-то духовный и душевный обмен на уровне перманентного конфликта. Майор постоянно обследовал вещи и тумбочку Троицкого. Однажды нашел порнографическую фотку. «Это ж грязь!» Рядовой пожимает плечами. «Грязь не сало, потрешь и отстала». Мимо себя замполит без вопроса Троицкого не пропустит. «Как служится?» «Служба Грекова, нас имеют, а нам некого». В другой раз. «Рядовой, как жизнь?» «Не живу, а сосуществую. Перевожу сахар и мыло на было». Съездил домой Троицкий, отца схоронил. Майор сочувственно. «Как дома?» «Что дома?» Дома и солома едома. В ночном карауле, в 30-градусную стужу, Троицкий на складах выгнал из конуры собаку, сам в конуру залез и спал до смены. Проверяющий, как назло, засек, привел к замполиту, тот спросил: Выспался? А чего ж не весел? А чего мне веселиться? Я ж не космонавт, Павло Попович. И все ж, хоть и запятнали мы с Троицким честь сержантской школы, а Каменюк лично нас аттестовал и настоял перед батей, чтоб звание нам дал. Благо и по уставу мы положенные курсантские месяцы успели отбарабанить. Объяснил нам замполит свою протекцию так. Командирская власть — тяжкий крест. Если слаб, раздавит. Если силен, стать выровнит. «Да просто сержантов не хватает!» — усмехнулся в ответ Троицкий. «Не хватает!» — кивнул седой, слишком крупный для своего маленького роста головой замполит. «Не хватает хороших!» Кстати, по поводу редких размеров его головы. Как-то докладывая нам о Ленине, Каменюк утвердил: «У Ленина была сократовская голова!» «Это как?» — спросил Троицкий. «Это значит, очень большая». «Как у вас?» — не унялся Троицкий. «Нет, во много раз больше!» — воскликнул замполит. «С Лениным ладно, но со своей головой у майора Каменюка было все в порядке. Он даже на нарушение всех уставов мог пойти ради солдата. Редко, правда, но метко. Когда из-за стычек со стариками за молодых я слег, отказали мышцы легких, и меня поместили в кислородную палатку, Каменюк вызвал мою бывшую невесту телеграммой. Не знал, что бывшая, по конвертам моих ей писем адрес установил. И поселил на территории части в офицерской гостинице, сказав, что она его родственница.